Глава 16. Рим. Я хочу выиграть и творить историю. Это финал мечты, говорит Райан Гиггс. Юнайтед и Барселона — два клуба-гиганта с историей, играющие в футбол правильно и вырастившие таких великих футболистов. Валид знает кое-что о Лиге чемпионов. В составе Манчестер Юнайтед он выиграл два финала. Один против Баварии, другой против Челси за год до этого. Финал, который проводился 27 мая 2009 года в Риме против Барселоны, являлся самым ожидаемым матчем европейского футбола. На поле вышли два выдающихся состава, чтобы показать лучшую игру на континенте. В финале турнира обладатели титула «Ла Лиги» и чемпионы Европы 2006 года встречались с королями Премьер-лиги и действующими чемпионами Европы. Сошлись один на один сэр Алекс Фергюсон и Пеп Гвардиола. Первый, родившийся в 1941 году, мог похвастаться внушительным списком достижений и огромным опытом. Второй, 1971 года рождения, стал причиной успеха команды в этом сезоне. А кроме того, это было противостояние двух команд, переполненных талантливыми футболистами. За Барселону в основном составе выходил Вальдес, Пуйоль, Туре, Пике, Сильвина, Бускетс, Иньеста, Хави, Месси, Анри и Этоо. А за Манчестер Юнайтед сражались Ван дер Сар, Оши, Фердинанд, Видич, Эвра, Андерсон, Каррик, Гиггс, Парк, Руни и Криштиану Роналду. А еще этот матч в прессе называли главной дуэлью Криштиану и Лео. Но Роналду против такой рекламы. «Месси — прекрасный игрок, но завтра встречаются Барселона и Манчестер Юнайтед», заявил он накануне матча. Лео разделил его точку зрения и добавил, что индивидуальная дуэль стала бы проявлением неуважения к двум великим командам, двум командам, которые на сегодняшний день показывают лучший футбол, двум командам, в которых много других великолепных игроков. Тем не менее, все обсуждают противостояние Криштиану и Месси. Сэр Алекс Фергюсон вмешивается в обсуждение. «Они оба фантастические игроки, умеющие создавать голевые ситуации и забивать голы. Они оба. Когда великие игроки достигают такого уровня в игре, остаются детали. Один из них может оказаться не на высоте. Кроме этого, что еще можно сказать о таких хороших футболистах?» В прессе муссируется, что в Риме КР-7 и Блоха будут играть за золотой мяч 2009. «Кто выиграет, вероятно, будет иметь больше шансов на награду», признает Криштиану. «Но это не важно. Чего я действительно хочу, так это выиграть Лигу чемпионов». Это была бы вторая подряд победа Юнайтед, и, по словам Криштиану, они бы вошли в историю. С момента основания Лиги чемпионов ни одной команде не удавалось удерживать титул два года подряд. У Криштиану был более чем хороший сезон. Он принял участие в 53 матчах и забил 26 голов, включая 18 голов в Премьер-лиге и 4 в Лиге чемпионов. Перед поездкой в Рим Манчестер Юнайтед доказали свое превосходство в Англии, обыграв Ливерпуль со счетом 4-1. А 1 марта они разгромили Тоттенхэм Хотспур в финале Кубка Лиги на стадионе Уэмбли. Единственным титулом, который они упустили, стал Кубок Англии, в котором они проиграли полуфинал по пенальти Эвертону. Этот сезон для Криштиану не был таким удачным, как предыдущий, но он являлся обладателем золотого мяча и хотел доказать, что может сразиться с Месси, который забил 8 голов в Лиге чемпионов, 23 гола в Ла Лиге и отлично проявил себя в матчах чемпионата Испании и Королевском кубке Испании. Начало матча в 20:46 на Олимпийском стадионе. Первая минута. Яя Туре сбивает Андерсона, назначает первый свободный удар матча. До ворот Барсы более 32 метров. Криштиану Роналду, как всегда, отходит на 5 шагов, балансирует на левой ноге и бьет по мячу. Мяч взмывает в воздух, отскакивает от груди Виктора Вальдеса, у которого не получается его контролировать. Пике отчаянно пытается блокировать удар Парка по штанге. Криштиану закрывает лицо ладонями. Манчестер Юнайтед начинает атаковать, продвигаясь наполовину противника, и Барса изо всех сил старается встать на ноги. Роналду выступает превосходно, он движущая сила команды. Седьмая минута. Криштиану бьет почти с 37 метров, но мимо. Восьмая минута. После пробежек взад и вперед Андерсона и Эвры Роналду пытается забить с левой ноги, но мяч проходит мимо правой штанги ворот Барсы. Кажется, что Юнайтед заставляет Барсу только обороняться, но это лишь видимость. На десятой минуте Этоо мимо Видича проходит в штрафную площадь и бьет по воротам. Ван дер Сар не может блокировать удар. Счет 1-0 в пользу Барсы. Тринадцатая минута. Манчестер Юнайтед переходит к контратаке. Криштиану получает длинный пас и устремляется к воротам. Жерар Пике пытается блокировать его и получает желтую карточку. Восемнадцатая минута. Пеп Гвардиола ставит Месси оттянутым нападающим в попытке пробить защиту Юнайтед. «Он нас удивил и усложнил игру», — скажет позже Фергюсон. Блоха начинает игру с правой стороны поля, проходит в центр и с 30 метров бьет с левой ноги по воротам. Мяч перелетает через перекладину. Двадцатая минута. Роналду в защите противника. Он провел мяч мимо Туре ударом ножницами, но завершить начатое ему не удается из-за не очень удачной позиции, и ему приходится довольствоваться пасом Уэйну Руни. 22-я минута. Юнайтед назначает угловой удар. Гиггс метит в дальнюю стойку ворот. Криштиану бьет головой, но мяч перелетает перекладину. За 22 минуты это уже шестая попытка номера 7. Он кажется целеустремленным и готовым выиграть даже в одиночку, если придется. 36-я минута. Туре блокирует атаку Криштиану. 41-я минута. На этот раз его атаку блокирует Вальдес, направляясь на португальца словно локомотив. 42-я минута. Сэр Алекс меняет Руни и Роналду местами. Теперь португалец играет на правом фланге, а Руни в центре. Гиггс встает слева. Но это не меняет положение. Барса по-прежнему контролирует поле. 44-я минута. Великолепная атака Месси. Он обходит нескольких игроков Юнайтед. Его удар почти со средней линии выглядит пугающим для Ван дер Сара. 46-я минута. Роналду продвигается вперед с Карлосом Тевисом, который только что вышел на поле. 55-я минута. Блестящий пас от Руни. Роналду упускает его. Барселона все еще господствует на поле. Свободный удар Хави проходит в опасной близости от ворот Юнайтед. 59-я минута. Роналду назначают еще один офсайд после передачи Майкла Каррика на левом фланге. 65-я минута. Криштиану портит контратаку Юнайтед, упустив диагональный пас в центр. 68-я минута. Пас Каррика на КР-7 оказывается слишком длинным. Номер 7 впадает в отчаяние. 70-я минута. Хави забирает мяч у защиты Юнайтед. Он направляется в штрафную площадь и делает точную передачу навесом. Спиной к защитникам Месси высоко подпрыгивает и головой отправляет мяч в ворота, а вратарь бросается в другую сторону. При росте 169 сантиметров самый низкий игрок на поле совершает самый высокий прыжок. Счет 2-0. 72-я минута. Роналду совершает фол на Карлесе Пуйоле. 78-я минута. Криштиану становится раздражительным. Он устал. Он спорит с Руни и получает желтую карточку за фол на Пуйоле. Это бессмысленный фол. После трех минут добавленного времени звучит финальный свисток. Барса выиграла свой третий чемпионский титул Лиги чемпионов. Фанаты Блауграны, дворец спорта принадлежит Барселоне, ликуют. Лео Месси спешит обняться с Гвардиолой. Криштиану Роналду упустил победу, о которой он так мечтал. Когда он поднимается на пьедестал за медалью, которую вручает президент УЕФА Мишель Платини, с трибун доносятся неодобрительные возгласы и шипения. Фанаты Барсы уже видят его в составе Реал Мадрида, который последнее время активно его преследует. Позже он скажет: «Это был не матч между мной и Месси. Просто его команда была лучше, и он был лучше, потому что забил гол. Лео Месси целует трофей и смотрит на него с восхищением. Он проносит кубок по полю, празднует победу с товарищами по команде, с друзьями и семьей. «Я сейчас самый счастливый человек на земле», — говорит он. Позже Криштиану объяснит. «Чтобы стать лучшим в мире, я должен получить титулы в турнирах, например, премьер-лиги и лиги чемпионов», — говорит он перед матчем, понимая, что поставлено на карту. «Я победитель, и в этом сезоне я мечтаю им остаться. Почему бы и нет?» Это был его последний финальный матч в футболке «Манчестер Юнайтед».